Глава 13. В Первопрестольной мы оказались 12 июня, а уже через 3 дня вечером туда прибыли Потемкин с гномом. Однако, собравшись за ужином, мы начали трапезу с не произношения тостов за встречу, а с поминания наших погибших товарищей. «Давайте, братцы, выпьем за упокой души нашего верного друга и боевого товарища Емельяна Ивановича Пугачева и всех бойцов группы, геройски павших в неравном бою. Пусть земля им будет пухом», — поднял я стопку. Выпив, не чокаясь, я продолжил, взяв со стола бумагу. «А вот, друзья мои, письмо, цена которому 30 жизней наших боевых товарищей». «Как это?» — удивленно посмотрел на меня Потемкин. «Да все просто. Это письмо от Пугачева, отправленное из Перми еще зимой. В нем он рассказывает о контактах братьев Твердышевых с архангельским городским головой Федором Баженовым, который пошел на сотрудничество с англичанами. И добиралось это письмо сюда почти 5 месяцев, проделав удивительный путь в 6000 верст по Уралу, по Волжью и Новороссии до крепости Хатин, а потом через Львов, Брест, Кёнигсберг и Курляндию до Питера, и уже оттуда в Москву. Пришло только на днях, когда мы в Нижнем были. А ведь узнай я в Петрограде про эти контакты, то решил бы сначала все вопросы с ополчением на Урале и только потом взялся за северян. Вот вам и цена своевременного получения информации». «Да, судьба», — вздохнул Григорий, перекрестившись. «И вот, дабы такого более не случалось», — продолжил я, «мы должны соединить всю страну линиями оптического телеграфа, удобство которого ты, Григорий, уже мог оценить в Крыму. Ладно, этот вопрос позже еще обсудим, хотя подготовительную работу в Питере я уже организовал. А теперь давай, рассказывай, что у нас на югах творится». «В целом, все слава богу, ежели не считать известий о начале вторжения персов в азербайджанские княжества». «Вот», — протянул мне Потемкин донесение от атамана кубанского казачьего войска. «Перед самым моим отъездом поступило. Нашим землям покуда ничего не угрожает. Однако турка, который всегда им противовесом выступал, сейчас нет, а значит, совершенно неизвестно, как там все может обернуться. Местные князьки персам не соперник, а ведь после они могут и за Картли Кахетию взяться, что грозит уже выходом персам к побережью Черного моря. А сие нам совершенно не надобно». «Что ж, все идет по плану», — усмехнулся я и пояснил для удивленно посмотревшего на меня Потемкина. «Один загадочный ирландский еврей из Северной Америки предупреждал нас о возможности такого развития событий и оказался прав. Впрочем, прав и ты в том, что касается к выходу к Черному морю. Новые конкуренты нам совсем без надобности». «Командир, зато можно будет минометы испытать в реальных условиях», — взял слово гном. «Обана!» — обрадованно посмотрел я на него. «Я не ослышался». «Сделали 6 образцов 120-х», — покачал гном утвердительно головой. «До идеала нам еще далековато, но в целом продукт годный. Только мина маловато. Около 300 штук осталось после проведения заводских испытаний». «Гномчик!» — обрадованно протянулся добрый. «Да ты просто красава! Да, я тебя расцелую». «Спасибо, братуха, но обойдусь», — замахал руками гном. «Мне жены достаточно». «Погоди, гном», — прервал я их дружескую пикировку. «Получается, ты на промышленное производство тротила вышел или все же порохом решил мины снаряжать?» «Конечно, тротилом. Только производство пары-тройки сотен килограммов в месяц сложно назвать промышленным. Хотя проблема сейчас не в масштабировании производства. Технологические вопросы практически решены. А вот с компонентами проблема. Вернее, с одним компонентом – азотной кислотой. До синтеза аммиака из воздуха нам еще как до полета на Луну. А на селитряницах далеко не уедешь. Дай бог, чтобы для производства пороха хватило. Поэтому рано радоваться, командир. Нужно что-то с селитрой решать, — пожал плечами гном. Гном, ты гений. За такое тебе по-любому нужно орден вручить. Самый высший. Григорий, — повернулся я к Потемкину. Какой у нас? Высшим считается орден святого апостола Андрея Первозванного, — недолго думая, ответил Потемкин. Отлично. Значит, с орденом решили. А с селитрой... «Действительно, нужно что-то делать», — почесал я в задумчивости затылок и с легкой небрежностью в голосе спросил. «10 000 тонн хватит?» «На первое время хватит, конечно», — хмыкнул гном. «Только ты так спрашиваешь, будто у тебя пара железнодорожных составов с селитрой где-нибудь в Балашихе совершенно случайно завалялась». «Ну, составов, конечно, нет». По железной дороге ты у нас специалист. А вот пара десятков испанских галеонов с чилийской селитрой найдется. С улыбкой щелкнул я пальцами. Маркиз де Сантильяно, с которым мы познакомились на Мальте, воспользовался моим советом и поехал в Южную Америку делать политическую карьеру на должности вице-короля Перу, в состав которого входит и пустыня Атакама. Я написал ему, что готов купить на пробу партию селитры для удобрения полей в Швеции и на Мальте. Самих испанцев эта информация не должна сильно заинтересовать. У них с урожайностью и так вроде все в порядке. Поэтому на какое-то время можно рассчитывать на эксклюзивные поставки. С Мальты груз тайно вывезет в Мариуполь на своих кораблях «Антонио». А вот в Швеции организуешь производство на месте, в дополнение к остальным моим задачам. «Вот это гениальный заход, достойный ордена, командир!» — воскликнул гном и пожал плечами. «А я ведь ничего нового пока не придумал и на багаже с прошлого мира выезжаю». «Ладно, не прибедняйся», — махнул я рукой. «Тебе только за наличие этого багажа и способность применять его на практике, памятник при жизни положен. Но с тобой мы все вопросы по дороге в Питер еще успеем обсудить, а вот со вторжением персов нужно сейчас решать». «Так, а что тут решать, командир?» — безапелляционно произнес Добрый. «Кто здесь лучший испытатель минометов? Не зря же я под Попасной в батарее у Сумрака практиковался». С предложением Доброго я спорить не стал, поэтому уже через день он забрал 2 отряда спецназа и двинулся на юг. Учитывая неопределенность обстановки, ставить ему детальные задачи я даже не пытался, ограничившись стандартными фразами «действовать по обстановке» и «не лезть на рожон». Судьба самостийных закавказских князьков меня не интересовала совершенно. Однако пускать персов в Абхазию и севернее реки Куры я тоже не собирался. Бакинскую нефть никто не отменял. Идеальным же вариантом стали бы договоренности с персами о разделе зон влияния по тем же границам, что мы установили 5 лет назад с турками, и налаживание прочных дипломатических и торговых отношений. И было бы неплохо в довесок к такому договору прояснить для себя роль нашего ирландского друга и его организации в происходящих событиях. Ведь обладать подобной информацией можно было только в 2 случаях. Ну, во-первых, просто имея своего человека в персидских властных кругах, который имеет доступ к необходимым сведениям, а, скорее всего, принимает участие в выработке управленческих решений. И самое главное, имеет возможность доставить информацию адресату, притом в кратчайшие сроки, что в сегодняшних условиях являлось весьма нетривиальной задачей. Но здесь у меня возникали сомнения в том, что какая-то тайная еврейская организация могла обладать подобными возможностями, да еще и в исламском государстве. А значит, у нас оставался только один вариант. Информацией о планируемом вторжении персов в Закавказье обладали люди со стороны, европейцы, которые сами его и организовали. Или, как минимум, поспособствовали технически, финансово и мотивационно. И здесь можно утверждать безапелляционно, этими европейцами могут быть только англичане. А значит, у господина Галстейна отличные информаторы на Британских островах. Или он совсем не тот, за кого себя выдают. Или все это одновременно. В таких условиях большая армия Доброму была без надобности. Поэтому он заберет по дороге в Острогожске казачий полк, отдохнувший недельку после похода на Урал. Потом остатки усиленного минометной батареи артполка «Кальмиус» в Донецке, а затем еще пару тысяч казаков на Дону и Кубани, проведя попутно перевооружение их на новые винтовки СВЧ-1. Огневой мощи такой тактической группы должно хватить с лихвой для произведения неизгладимого впечатления на любое количество персидских возмутителей спокойствия. Распрощавшись с Добрым, мы тоже не стали задерживаться в Первопрестольной и на следующий день двинулись в Петроград. Изначально у меня, конечно, проскакивала мысль отправиться в Европу по земле и посмотреть по дороге на западнорусские земли. Но в итоге я решил отказаться от такого путешествия. Дорога по морю выходила короче по времени. А по дороге до Питера можно было решить еще уйму вопросов, требующих обсуждения с Потемкиным и гномом. И самым главным из них являлся, естественно, вопрос о земле. Все послабления для крестьян, которые оказались отменены после смерти Екатерины Алексеевны, я уже вернул. Начал я разговор, как только наша колонна покинула Кремль. Но ты, Григорий, и сам должен понимать, что это только начало. Сегодняшнее положение вещей в части крепостного права является неприемлемым с любой точки зрения. Хоть с гуманистической, хоть с экономической, это просто тупик. В нашем прошлом мире крестьянский вопрос обсуждался на протяжении более чем полувека и решился только в 1861 году, и то, по всеобщим оценкам, весьма коряво. Фактически лишив крестьянина земли и загнав его в долги, которые никто так и не выплатил. Нам же необходимо решить этот вопрос в ближайшее время, хотя бы за пару-тройку лет, не допустив при этом голода и беспорядков. Есть предложения? «Да, вопрос действительно непростой», — вздохнул Потемкин. «Это же переворот всего уклада жизни. И самое главное... покушение на права дворян-землевладельцев, которые...» «Кстати», — перебил я его, — «как раз про права дворян-землевладельцев хочу уточнить. Помнишь, когда Екатерина Алексеевна мне 10 тысяч государственных крестьян пожаловала? Никаких документов о владении землей в Бахмутском уезде мне не давали. Я просто получил у нее добро на их использование. А у остальных... как с этим дело обстоит?» Задумался он на мгновение. «А ведь действительно, государь обычно жалует какое-то количество душ дворянину, например, деревеньку в десяток дворов. И основанием для владения землей становится просто факт проживания на ней принадлежащих хозяину крестьян. То же самое происходит и при купле-продаже. Купчие оформляются только на мужиков, а все остальное идет, так сказать, довеском. И что самое примечательное, сказать, где заканчивается земля одной крестьянской общины и начинается земля другой, могут только сами крестьяне, работающие на ней. По этой причине в 1765 году манифестом Екатерины Алексеевны объявили о проведении межевания земли, создали межевую комиссию и утвердили генеральные правила. Я в работе сей комиссии участия не принимал, поэтому о результатах ее работы сейчас ничего пояснить не могу. Но слышал, что под давлением землевладельцев отказались от проверки владельческих прав, пусть даже и через сверку с подушными описями, а решили принять за основу принцип фактического владения при отсутствии споров с другими землевладельцами. «Интересно, девки пляшут», — удивленно покачал я головой. «Это же сколько государственной земли! Ушлые помещики решили прибрать к своим рукам путем самозахвата. А кто в Великороссии самые крупные владельцы крепостных?» «Насколько я помню, графу Петру Борисовичу Шереметьеву принадлежало 1065, а графу Разумовскому — около 40 000 душ. У графа Александра Сергеевича Строганова было немногим более 20 000 мужиков, а следом за ним в этой табели о рангах располагались три брата Голицыных — братья Орловы и братья Нарышкины, 1015 душ. Кстати, Иван, ты так и не рассказывал, что сталось с виновниками гибели Екатерины Алексеевны, — поинтересовался в ответ Григорий. «Ну да, не серчай, забыл. Просто этот вопрос я для себя уже закрыл и вычеркнул из списка задач. Хотя единственный виновник ее гибели, ежели не учитывать императора Иосифа, справедливого наказания все же избежал, — развел я руками. Никита Панин сам принял яд. Что же касается Алексея Орлова, то он оказался виновен только в организации заговора и наказан своеобразным аналогом гражданской казни, лишен всего, кроме жизни. Но после присягнул мне и взят на службу рядовым бойцом спецназа. Поэтому братья Орловы и Разумовский из твоего списка новоришей выбывают. А что ты можешь сказать про Шереметьева и Строганова? Петр Борисович – старший сын соратника государя Петра Алексеевича, фельдмаршала Бориса Петровича Шереметьева, товарищ детства императора Петра II, генерал-аншеф, обер-камергер императорского дворца при Петре III. При воцарении Екатерины Алексеевны жалован должностью сенатора. В 1768 году, после смерти своей супруги Варвары Алексеевны, и спросил у государыни созволения на полную отставку. С 1972 года московский губернский предводитель дворянства поддерживал хорошие отношения с князем Вяземским. Наследников двое – сын Николай и дочка Варвара. Насколько я знаю, особых талантов на государевой службе никогда не показывал. Однако хитер и умеет расположить к себе людей. Хозяйство свое содержит в полном порядке, вникая в каждую мелочь. Деньгами особо не сорит, при этом любит роскошь. И иногда, когда нужно поддержать честь фамилии, устраивает грандиозные приемы, не уступающие по размаху императорским. Про дочку ничего сказать не могу. А вот Николай Петрович в возрасте 18 лет, в год смерти матери, был пожалован в камер-юнкеры, а на следующий год отправился в заграничное путешествие. «Вот, наверное, и все», — поведал он подноготную главного российского олигарха этого времени. «Понятно», — саркастически усмехнулся я. «Нам турок войну объявил, а молодой отпрыск богатого отшельника, все заслуги которого заключаются в знатном происхождении, по заграницам катается. Как будто в 21 век вернулись, бля. Ладно, рассказывай дальше». «Про Строганова сказать особо нечего», — пожал Григорий плечами. «Возрастом около 40. В наследство от отца достались чугунно-литейные заводы и соляные промыслы в Пермской губернии. На государевой службе не состоял, хотя участвовал в работе комиссии по составлению нового уложения. Женат на княжне Екатерине Петровне Трубецкой, дочери сенатора, действительного тайного советника князя Трубецкого. Наследников нет. Несколько лет уже живет за границей. Достаточно, махнул я рукой. Думаю, что истории Голицыных и Нарышкиных особо не отличаются. Учитывая, что я про их государственную службу тоже ничего не слышал. Получается, что среди всех, кого ты называл, единственный, кто заслуживает уважения, это Алексей Орлов, настоящий русский офицер, добившийся положения при дворе своими делами на благо Отечества. Про права этих нахлебников ты хотел мне напомнить в начале разговора. Но не все же дворяне сплошь нахлебники. А как же офицеры в армии и чиновники? Ты же сам сказал, что необходимо избежать голода и беспорядков, — возразил он. Да, да понятно, потому и сказал, что благими намерениями услана дорога в ад. Вопрос сложный, и изданием указа про все хорошее против всего плохого такие дела не решаются. Но, по крайней мере, одна хорошая новость уже есть. Не придется ни у кого землю отбирать, раз она и так в государственной собственности. А вот заводы и промыслы Строганова в Перми точно изымем в казну, будто они во время смуты оказались в собственности у братьев Твердышевых, и включим их в состав Уральской горно-металлургической компании. Но это сейчас к делу не относится. По теме предложения есть? «Думать нужно. Сам же сказал, что вопрос сложный», — покачал головой Григорий. «Только без крестьян земля все равно никакой ценности не имеет. Кто же ее обрабатывать-то будет?» «Это пока не имеет», — усмехнулся я. «Но мне кажется, в центральных областях недостаток земли уже присутствует, а дальше будет только хуже. Поэтому, как сказал один продуманный человек, покупайте землю, ее больше не делают. Но это так, к слову. А что касается земельной реформы, то тут я вижу только один способ сохранить государство и изменить положение крестьян. Нужно увязать владение землей, но без крестьян, с государственной службой. Ты хочешь ввести обратно обязательную государственную службу для дворян? С сомнением в голосе произнес он. «Конечно, нет», — возразил я. «Этот механизм себя уже изжил. На государственную службу следует привлекать людей достойных и способных, без деления на сословия, которые необходимо уравнять в правах и в этом отношении». На лице Потемкина отразилась напряженная работа мысли, и после недолгой паузы он высказался. Тогда предлагаю поначалу не давать крепостным полную свободу, а просто вернуть их из личной собственности в разряд государственных. Это, конечно, не оградит нас от недовольства дворян, лишившихся источника дохода, однако позволит не допустить хаоса. «Хорошо, торопиться не будем», — согласился я. «За лето и осень нужно уточнить списки людей, находящихся на государственной службе, и сделать срез по состоянию, например, на 1 декабря. Землю, переходящую в их собственность, необходимо четко обмерить за следующий год, без приписок. Но документы о владении выдавать только начиная с 1780 года или после 25 лет службы, смотря, что наступит раньше. Государственным служащим будет запрещено лично заниматься хозяйственной деятельностью во время службы. Они смогут и будут обязаны сдавать свою землю в аренду общине, которая сейчас обрабатывает ее, но по фиксированной ставке. Вся остальная земля по умолчанию находится в государственной собственности и сдается в аренду крестьянским общинам по такой же ставке, чтобы все были в равных условиях. С цифрами разберешься сам. Однако арендная ставка и налоги на прибыль должны быть такими, чтобы обеспечивать постоянное накопление денег у общины. Нужно сделать крестьянина сытым и зажиточным, способным покупать промышленные товары и новые орудия сельскохозяйственного труда. Естественно, отечественного производства. Только это позволит нам развиваться дальше. А как же быть с теми людьми, которые станут поступать на государственную службу после 1 декабря? И с дворянами, лишившимися всего, уточнил Потемкин. С желающими поступить на службу заключаем контракт на 25 лет. И в дополнение к жалованию выделяем небольшой земельный надел, который будет расти по мере продвижения по службе. Однако до окончания службы земля будет только в управлении служащего и перейдет в его полную собственность по выходу в отставку. Наделы будем выделять в Новороссии и за Уралом, обеспечивая тем самым освоение новых земель. Только за Уралом норму сделаем в 2 раза больше. Недолго думая, ответил я, вспомнив некоторые подходы из прошлого мира. А что будет с Шереметьевым и прочими бездельниками, меня совершенно не интересует. Пусть открывают свое дело, покуда есть на что, или прожигают свои состояния, плевать. Таких, по моим расчетам, меньше 100 000 на всю Россию. Начнут бузить, рога быстро пообломаем. В оставшееся по пути время мы успели обсудить еще уйму вопросов. Систему государственного управления и образования, медицину и промышленность, и даже предстоящую реформу армии. Естественно, систему рекрутских наборов следовало отменять и вводить смешанную систему комплектования, профессиональный офицерский и сержантский корпус, получающий достойное денежное содержание, и всеобщая служба по призыву на 3 года, дополняемая набором по контракту после окончания срочной службы. Только заниматься преобразованием армии начнем потихоньку, со следующего года, разобравшись к этому времени с помещиками и крестьянами, и самое главное, с обстановкой в Европе и на Кавказе. Конечно, на западном направлении сил у меня сейчас вполне достаточно, но что-то мне подсказывает, что впереди нас ожидают весьма бурные времена. Поэтому торопиться ломать работающий механизм раньше времени не стоило. Ну и, конечно, детально обсудили задачи гнома в Швеции, где ему предстояло вместе с Магнусом Палхемом, который ожидает встречи с ним уже 2 года, организовать шведский аналог Донецкой горно-металлургической компании, которая должна в кратчайшие сроки обеспечить мои армии в Северной Европе новым оружием и боеприпасами, а также обеспечить дублирование критически важных производств. А то, не дай бог, пожар на Лисичанском пороховом заводе случится, и все, тушите свет. В принципе, проблем на этом направлении не ожидалось. Технологический уровень шведских предприятий, уже освоивших производство станков, паровых машин, кокса и стального проката, позволял им без раскачки приступить к работе. Теперь оставалось только стандартизировать единицы измерений, а также внедрить отработанные в Донецке подходы к организации производства. Однако ограничивать сферу деятельности тандема таких великолепных инженеров, как Гном и Полхем, только переносом готовых технологий на шведскую почву, было бы с моей стороны весьма недальновидно и расточительно. Поэтому одну амбициозную задачу для них я придумал заблаговременно. А вторая всплыла сама в ходе одного из обсуждений вопросов сельского хозяйства. Первым делом они должны будут спроектировать и заложить на новых верфях в Сконе первый по-настоящему океанский боевой пароход специальной постройки. Ведь при всем уважении к изделиям севастопольских верфей, черноморские боевые катамараны являлись кораблями исключительно прибрежной зоны, к тому же представляя из себя продукт переделки небольших парусных судов. Ну а выбор для этого Швеции объяснялся весьма просто. В России пока не существовало верфей, способных обеспечить строительство корабля приемлемой размерности. Да и чего греха таить, Опыта и знаний у скандинавских корабелов, к тому же постоянно контактировавших с англичанами, было намного больше. Однако гном возьмет с собой для участия в проекте питерских мастеров, которые после смогут реализовать полученные знания на новых кронштадтских верфях. И хотя строительство парохода нельзя было назвать плевым делом, вторая задача являлась на порядок более амбициозной, и ее решение открывало перед нами совершенно ошеломительные перспективы. Ведь пароходы всего лишь обеспечат нам преимущество в морском бою, а вот консервы, если развернуть их массовое производство за приемлемую цену, просто перевернут весь уклад сегодняшней жизни. Они же не просто позволят совершать длительные морские путешествия с комфортом или обеспечивать армию в походе. Консервы дадут возможность сохранять излишки продукции и создавать запасы продовольствия на случай чрезвычайной ситуации, что изменит всю сельскохозяйственную и рыбопромысловую отрасли. Но это была лишь одна сторона медали. Второй стороной являлось то, что, научившись работать с тонким металлическим прокатом и создавать хотя бы полуавтоматические производственные линии, можно будет уже замахнуться, наконец, на производство металлических гильз со всеми вытекающими последствиями. До северной столицы мы добрались 28 июня. За два дня порешали на месте все неотложные вопросы, и 1 июля эскадра взяла курс на запад. Но вечером перед отплытием мы все же нашли время попариться в баньке и спокойно поговорить за жизнь под рюмку чая, где Григорий наконец раскололся, что все-таки женился на грузинской красавице Михришах Султан, как мы с Антонио ему и предлагали прошлым летом. Супруга, естественно, снова приняла православие и стала Марией Георгиевной Потемкиной. И вскоре молодожены ожидают прибавления в семействе. Искренне порадовавшись за друга, я со спокойной душой покинул Питер, чтобы с головой окунуться в дожидающийся меня жаба-гадюкинг европейской политики.